Глава 18. Приглашение. Чувства захлестнули меня с головой. Никогда не думала, что снова смогу так полюбить. После нашей встречи на озере меня больше не раздирали противоречия. Я стала спокойнее, больше ни на кого не рычала и почти всегда пребывала в хорошем настроении. Эдвилл пробыл в универе неделю, потом ему, к моему огорчению, пришлось уехать. Но в период его отсутствия мы продолжали встречаться в снах. Оказалось, мои сны были не совсем сны. Такое бывает, когда двое магически одаренных настраиваются друг на друга, тогда их магии резонируют, и они получают возможность видеть друг друга в неяви. Такое становится возможно, даже если только один из магов думает о другом. А если объект мечтаний думает об этом человеке в ответ, то становится возможным не только видеть, но и слышать и чувствовать друг друга. Вот примерно это самое с нами и произошло. После бала Эдвилл пребывал в сильном эмоциональном напряжении и, увидев меня во сне, очень удивился и обрадовался, когда выяснилось, что мы можем взаимодействовать, потому что это означало, что я тоже о нем думаю. Единственное, чего он боялся, что я испугаюсь и больше не вернусь. А почему сразу про сны не рассказал? — поинтересовалась я. Боялся спугнуть. Ты думала, что это не по-настоящему, и только поэтому подпустила. А скажи я, что все происходящее между нами взаправду, что бы ты сделала? Как бы поступила? Я задумалась, а правда как? Сначала, наверное, удивилась, потом испугалась, а затем неминуемо разозлилась. Впрочем, я и так злилась, только на саму себя за идиотизм, ибо только такая ненормальная, как я, способна влюбиться в мужчину из сна, да еще страдать по нему в реальности. Хотя почему из сна? Магистр Айни вполне себе реальный человек, а вот чувства... Все запуталось. «Не знаю», — выдохнула наконец. «Потому и не признался», — продолжил Эдвилл, заправив непослушную прядь мне за ухо. «Решил дать тебе время привыкнуть». И только когда увидел, что ты готова принять правду, приехал. Очень хотелось сразу же найти тебя, сжать в объятиях и зацеловать. Еле сдержался. Слишком волновался перед встречей. Не смог уснуть, решил прогуляться. И наткнулся на тебя у озера. Это даже хорошо, что все так вышло. Я потупилась, вспоминая ту встречу. А внутри разлилось горячей волной невероятное волнующее чувство. Я не ожидала, что ты можешь быть таким... «В реальности», — тихо произнесла я, не поднимая глаз. «Из-за этих снов я настолько привыкла к мысли, что мы вместе, что там на причале очень боялась услышать от тебя очередную насмешку, увидеть холодный взгляд. Мужчина привлек меня к себе, двумя пальцами взялся за подбородок и приподнял голову, заставив посмотреть ему в глаза. «Не увидишь и не услышишь никогда». Заверил он, оставляя на моих губах короткий поцелуй. Клянусь. Появлялся теперь мой куратор по делам иномерцев примерно раз в 3 недели на несколько дней. В эти дни я пребывала в состоянии невероятного душевного подъема и, как влюбленная девчонка, мчалась на свидание. Встречались мы всегда после отбоя в парке. Гуляли, разговаривали и еще бесконечно целовались. Заклинание закрытой двери на меня больше не действовало. Эдвилл постарался, так что теперь в неурочные часы я могла беспрепятственно пользоваться центральным входом. Днем старались держаться друг от друга подальше. Но если все же сталкивались, делали независимый вид. Хотя блеск в глазах, который неминуемо появлялся у обоих, скрыть было трудно. Лишь раз Эдвилл посетил наши занятия в рамках открытого урока. Сказать, что я измучилась, ничего не сказать. Я кожей ощущала на себе пристальный взгляд, и низ живота стягивала сладкой судорогой. Не в силах сосредоточиться, я была рассеянна и ерзала на месте, чем привлекла к себе ненужное внимание преподавателя. Получив замечание, чуть от стыда не сгорела. В этот же день попросила больше на мои занятия не приходить. Когда Шатен уезжал, я ужасно тосковала по нему. Но у нас еще были сны. Это скрашивало вынужденную разлуку. Он немного преобразил наше место. Добавил беседку с удобными креслами и столиком. Правда, второе кресло почти всегда пустовало, так как я любила сидеть у любимого на коленях. И это было прекрасно. Мое романтическое настроение не осталось незамеченным. Саим, можно сказать, почти никак не отреагировал, только усмехался и ничего не спрашивал, за что я была ему благодарна. Лишь однажды, как бы в шутку, спросил, влюбилась, что ли? Да еще появилось странное выражение в глазах, а после и вовсе махнул на меня рукой со словами, лишь бы учеба не страдала. Она и не страдала, даже наоборот. Благодаря душевному подъему моя влюбленность благотворно сказалась на учебе. Я и так считалась одной из лучших на курсе, а теперь и вовсе входила в первую тройку и в первую десятку по всему университету. Лисси бросала на меня многозначительные взгляды и заговорщицки улыбалась, хитрюга рыжая. И когда мы были одни, всегда подкалывала. Мол, я же говорила. Поначалу я бурно реагировала, а потом забила. И вскоре ей надоело меня подначивать. Парни тоже видели во мне изменения. Очень радовались, что я больше не рычу на них. Только Сарий, в отличие от Гарна, не догадывался, кто покорил мое сердце. А сам блондин, дабы окончательно убедиться, как-то раз отвел меня в сторонку и спросил прямо. «Анжи, это ведь тот, о ком я думаю? Магистр Айни? Ведь так?» Я одарила парня внимательным взглядом, а потом со вздохом нехотя призналась. «Ну да, я ведь даже Саиму не рассказала. Очень уж не хотелось объяснять, как произошло, что у меня отношения с человеком, с которым была взаимная антипатия. А Гарн? Просто я решила, что будет нечестно по отношению к нему, если начну юлить. Лучше уж сразу расставить все точки над ее». Приближалась неделя зачетов перед сессией. Я в очередной раз пришла к Хелику. Сейчас мы частенько откладывали наши традиционные занятия магией света, потому что я просила помочь мне в подготовке к сессии. Ну а что? За время нашей дружбы я уяснила, что Саим разносторонне образован. Его познания были очень велики во многих дисциплинах. Я даже как-то высказалась, что он один мог бы заменить добрую половину преподавателей в нашем университете, на что он рассмеялся и заявил, что тогда ему придется освоить заклинание множества для создания копий себя, чтобы иметь возможность находиться в нескольких местах одновременно. А эта практика опасна. К тому же он физически не успеет подготовиться ко всем занятиям сразу. На мой удивленный вопрос, чем могут быть опасны фантомы, пояснил. Во-первых, это будут не фантомы, а магические копии. Во-вторых, есть риск обретения ими собственного сознания, что влечет за собой потерю контроля со стороны хозяина, и последствия могут быть непредсказуемы. В-третьих, магические копии весьма трудно создавать, но еще труднее уничтожать, потому что чем больше они взаимодействуют с окружающим миром, тем сильнее становятся в магическом плане. Вернее, у них становится сильнее иммунитет к магическому воздействию хозяина, плюс все то же обретение самосознания, за которым следует признание личности. А в этом случае уничтожение магической копии приравнивается к убийству. Одно время этой практикой занимались вплотную, но после нескольких несчастных случаев было решено больше не рисковать. «А что произошло?» — поинтересовалась я. После обретения самосознания копии через некоторое время сходили с ума и становились опасными. Один оказался настолько сильным, что едва не уничтожил пол континента. А что послужило причиной сумасшествия? Мужчина пожал плечами. Никто не знает. Определить так и не смогли. Но после случившегося создание магических копий запретили. Больше никто никогда их не использовал. В общем, моим просьбам помочь Саим не отказывал. И я бессовестно пользовалась этим. Вот и сегодня хотела обсудить подробно самостоятельную работу по практикуму магии света, хоть и получила за нее отличную отметку. У Саима по расписанию была еще одна пара, и он предложил подождать в его кабинете. Возвращаться к себе или спускаться в читальный зал и ждать там не хотелось, потому решила принять предложение, тем более, что находиться здесь мне намного приятней и интересней. От нечего делать слонялась по помещению, пока не остановилась перед книжными шкафами, зацепившись взглядом за стопки архивных папок. Открыла дверцу, взялась за картонные обложки и закашлялась. отфыркавшись от попавшей в нос и рот пыли, перенесла папки на журнальный столик, потом отыскала кусок ветоши и аккуратно протерла их. Это оказались рабочие проекты по созданию континуумов. Причем это были не студенческие работы. Взяла в руки первую и прочла на титульном листе название главной лаборатории научно-исследовательского института континуумов Министерства строительства и архитектуры. Ниже стояли фамилии авторов проекта, среди которых узрело два знакомых – Хелек и Айни, только с другими инициалами – К. Хелек и С. А. Д. Айни. Решила, что это родственники мастера и шатена. Стало понятно, почему эти двое между собой собачатся. Видимо, в прошлом что-то случилось. Может, не поделили авторство. Открыла папку и принялась изучать. Проект содержал исходные условия, краткое описание процессов и поэтапные расчеты стандартной последовательности создания континуума. Парочка формул были мне знакомы, а вот остальные содержали множество сложных функций и переменных. Глядя на это громадье данных, честно старалась вникнуть в суть, и хотя почти ничего не понимала, чутье подсказывало передо мной не рядовой проект. Повинуясь какому-то странному порыву, захлопнула папку и поспешно спрятала ее в сумку. Зачем я это сделала? Сама не знаю. Тем не менее, возникло ощущение правильности моего поступка. Пролистывая другие папки, обратила внимание, что остальные проекты были практически идентичными, разнились только количественные переменные, и еще они оказались более простыми по сравнению с первыми. И да, в авторах значилась теперь только одна фамилия – С.А.Д.Айни. Пока раздумывала над этим, пришел Саим. Увидев у меня в руках папки, он заметно напрягся. «Что читаешь?» – спросил деланно равнодушно. «Да вот, нашла кучу отработанных проектов», – ответила я, приподняв папку, которую держала в руках. «Это в качестве образца для дипломов?» Саим взял в руки лежащую на столике стопку папок и пролистал их. «Что-то вроде», — ответил уклончиво, заметно расслабившись. «Я когда-то пробовал писать диссертацию. Взял их в качестве рабочего материала для проведения анализа. Да так они здесь и прижились». Я хохотнула. «Расскажешь?» «Да нечего рассказывать», — пожал он плечами. «С диссертацией не сложилось. Сначала данных не хватило. А после смерти жены было не до того». Я кивнула, посмотрела на папку в руках и положила ее в общую стопку. «Не против, если мы сначала поужинаем?» — спросил вдруг мужчина. Я удивленно вскинула брови. Мастер усмехнулся, указав пальцем на часы. Взглянув на них, я подхватилась, совсем забыла про ужин. «Оставайся», — предложил Саим. «Составишь мне компанию». Пока трапезничали, пристала с расспросами. Изучая найденные проекты, я усмотрела некую параллель с тем, что нам давали на практикуме по магии света. «Все верно», — подтвердил Саим. «Сейчас вы изучаете основы, которые в дальнейшем позволят создавать полностью жизнеспособные континуумы». Я подвисла. «Значит, вливание апиэрона в готовую сферу недостаточно для получения живой модели?» — уточнила я. «Живой? Да», — передернул плечами мастер. «Жизнеспособной? Нет». Я во все глаза непонимающе уставилась на него. «Апиэрон дает толчок к зарождению жизни. Другими словами, он катализатор. Чтобы континуум обрел способность создавать жизнь и поддерживать условия для ее полноценного развития, необходимы основные элементы стихии. В этом случае мы получаем стандартную вселенную, шаблон. Но для того, чтобы получить вселенную, отвечающую определенным требованиям, мы включаем дополнительную стадию ввода архе. И вот тут уже следует четко рассчитать, сколько и каких элементов или их производных требуется для создания континуума заданных параметров. Только после выполнения этой стадии мы получим стабильную, жизнеспособную вселенную. Я слушала, раскрыв рот, и пыталась усвоить хоть что-то из сказанного. А Саим продолжал. «То, что я тебе озвучил, это общий принцип. Есть еще множество нюансов, которые вам обязательно расскажут. К концу обучения вы полностью овладеете знаниями о процессах и стадиях создания жизнеспособных континуумов. Именно это вы и должны будете сделать в дипломной работе. Я сидела слегка прибалдевшая, пытаясь переварить полученную информацию. «Не переживай», — весело усмехнулся Саим. «Ты девочка умная, у тебя все получится». «Хм, за похвалу спасибо, но что-то в его словах меня зацепило». «А можешь объяснить на примере?» — попросила я, кивнув на папки с проектами. «У меня с собой лабораторная по практикуму. Может, покажешь наглядно?» Саим прищурился и долго как-то странно смотрел на меня. Потом криво усмехнулся и снисходительно покачал головой. «Ладно», — согласился мужчина, обреченно вздохнув и едва удержав рвущееся с языка. «Ты ведь не отстанешь». Остаток вечера мне объясняли, поочередно тыкая пальцем формулы то в тетради, то в расчетах, попутно для наглядности создав шаблонный континуум размером с теннисный мяч. Что-то я понимала, что-то оказалось трудным для понимания, что-то осталось за гранью понимания, но я все подробно конспектировала. В конце набралась наглости и выпросила одну из папок, чтобы на досуге самой еще попробовать проанализировать. Мне милостиво разрешили, и я чуть не набросилась на Саима с поцелуями. Когда распрощались, оказалось, что уже далеко за полночь. Бегом помчалась к себе, со страхом поняв, что Эдвилл меня уже заждался. Только сцены ревности мне не хватало. То, что Шатен ревнив, я узнала очень скоро после того, как стали встречаться наяву. Опоздала я по причине внезапно разыгравшейся вредности у мастера Елоаниты, которая заставила меня и еще двоих моих сокурсников отрабатывать наказание за нечаянно разбитую колбу с эмульсией. Встретили меня мрачнее тучи. Глаза мечут молнии. Весь напряжен, как натянутая пружина. Тут к бабке не ходи, понятно, что его зеленоглазое шатенство в ярости. Хоть мне и стараются это не показывать. Полчаса на меня молча дулись, пока после настойчивых расспросов наконец не раскололись, что меня дико ревнуют, а потом высказали претензию, что не потерпят соперников в лице неких блондинистых хлыщей. Я даже обалдела от такого признания. Оказалось, началось все еще на балу. Изначально туда пришли только ради того, чтобы меня увидеть. И увидели танцующую с Оббом. А когда заметили, что тот пристает, пришли в бешенство. Если бы он не отступил, я бы «прямо там разорвал, подонка!» — проронил Эдвилл. Вспомнила его выражение хищника, поймавшего жертву. Правда, тогда отнесла это на свой счет. «Он был сильно пьян и не контролировал себя», — покачала я головой. «Все равно», — процедил Эдвилл. «А почему ты так быстро ушел после танца?» — спросила я. «Побоялся, что не сдержусь», — ответил мужчина, слегка смутившись. «Ты была такой притягательной! Я едва устоял перед искушением. Если бы я не ушел, ты и так меня боялась, а тогда бы просто возненавидела. Я бы этого не пережил». Я смущенно улыбнулась. О том, что хотела его не меньше и готова была отдаться, если бы он пожелал, благоразумно умолчала. А потом увидел, как тебя провожал какой-то белобрысый, и пошел следом, закончил он. От изумления мои брови на лоб полезли. «Ты следил за мной?» — возмутилась я. «Это вышло спонтанно». Эдвилл виновато развел руками. «После того, что произошло в зале, я не смог оставить тебя наедине с другим мужчиной. И если бы он позволил себе лишнего...» Мужчина скрипнул зубами. «Обалдеть!» — вырвалось у меня потрясенное. «Я уехал сразу после бала, чтобы не наделать глупостей», — продолжил Эдвилл. «Старался отогнать мысли о тебе, обуздать ревность, не думать, но это оказалось выше моих сил. И когда во сне увидел тебя, сидящую на траве, понял, что больше не хочу быть без тебя ни мгновения». От этих слов я разомлела. Это было самое романтичное признание в моей жизни. Ну, кроме слов, когда мне сказали, что любят и больше не мыслят жизни без меня. Мне вообще никто никогда ни в чем не признавался. Даже бывший муж, когда, так сказать, делал предложение, просто сообщил, что на выходных приедут его родители знакомиться. Хотя нет, вру. Сари и с Гарном пытались, только я пресекла все это на корню. Позже, когда зеленоглазая грозовая туча перестала метать молнии и хмуриться, я таки наябедничала на ту же Елоаниту, заодно посетовала на нелегкую судьбинушку студентов, страдающих от несправедливости преподавателей. Эдвил со мной полностью согласился, а потом весь остаток вечера предавался воспоминаниям о своей бытности студентам. Оказалось, он был тот еще непоседа и отбывал наказание чаще, чем появлялся на занятиях. «До сих пор не понимаю, как меня не отчислили», — сказал он со смешком. «Да уж, и куда только родители смотрели», — включила я строгую мамочку. Вся веселость мужчины сразу пропала. «Мать умерла, когда я был еще ребенком», — отозвался он хмуро. «А отец после смерти мамы, он замкнулся. Я ему был безразличен». Такое заявление привело меня в смятение. Я почувствовала неловкость от того, что влезла в личное. Было видно, что воспоминания причиняют боль Эдвилу. Лицо его сразу посерело, и весь он выглядел глубоко несчастным. Хотелось утешить, но, взглянув на недовольно поджатые губы мужчины, не рискнула. «Извини», — только и смогла выдавить я. Сейчас его зеленоглазая персона в университете отсутствовала. Свидание должно было состояться в Нияве, и это было мне на руку, давая возможность отговориться банальной бессонницей. Примчавшись к себе, я со скоростью звука приняла душ и плюхнулась в кровать. И вот тут-то моя заготовленная отговорка стала натуральной проблемой. Видимо, я настолько перевозбудилась от волнения, что адреналин, гулявший в крови, не давал мне нормально расслабиться. Промучившись добрых минут 40, я встала и полезла за неприкосновенным запасом аптечки, прихваченной с земли. С грустью посмотрела на последнюю таблетку успокоительного, отметив про себя, что стоит запастись соответствующими зельями. Запланировав на завтра поход в целительское крыло, я проглотила препарат и вернулась в постель. В сон провалилась резко. Поначалу даже не поняла, что сплю. Осознала это только когда узрела нервно расхаживающего туда-сюда Эдвила. Судя по беспокойству на лице и нервно заламываемым рукам, мужчина ждал довольно давно. Заметив меня, он резко остановился, вздохнув с облегчением, но тут же снова нахмурился. «Извини, я опоздала», — начала первой, подходя ближе. «Анжела, почему так долго?» Эдвил устремился мне навстречу. «Училась, а потом не могла уснуть», — сказала я, в общем-то, правду. Мужчина недовольно поджал губы. «Ну не сердись», — протянула я примирительно, обнимая любимого и прижимаясь к нему. «Скоро сессия. Зачетная неделя не за горами. Все и так говорят, что я победила нечестно. А если плохо сдам, сам понимаешь». Эдвил фыркнул. «Я столько всего передумал», — заявил он сердито, но все же в голосе проскочили более мирные нотки. Я улыбнулась. Ждал меня, переживал. Как же приятно. И вроде бы не сильно злится. Прильнула к нему теснее, спрятав лицо на груди. Какое-то время он просто стоял. А потом я почувствовала, как руки мужчины крепко меня обнимают. Я отлепилась от него и заглянула в любимые глаза, которые сейчас лучились теплом и нежностью. «Я люблю тебя», — сказала, погладив его по щеке. Мою руку тут же поймали и поцеловали ладошку. «Я люблю тебя», — прозвучало в ответ, а потом меня долго нежно целовали, и я млела и таяла в горячих объятиях. Прощаясь, Эдвил долго меня целовал, а потом пристально посмотрел в глаза и спросил: «Как ты смотришь на то, чтобы провести у меня выходные?» Я замерла. От сказанного тут же засосала под ложечкой, колени предательски задрожали. Вот оно, то, чего я так долго ждала и чего боялась. Все это время Эдвил вел себя как настоящий джентльмен. При встречах мы целовались, причем поцелуи были далеки от целомудренных, но он никогда не позволял себе лишнего, не говоря уж о том, чтобы переступить черту. Честно говоря, мне это импонировало, хотя я уже начинала терять терпение, потому что каждый раз становилось все труднее и труднее сдерживать свое желание. Но признаться мужчине в том, что я хочу его, увольте. После развода у меня были мужчины немного, но были трое, если уж на чистоту. и с каждым я строила серьезные отношения. Каждого любила по-своему и надеялась, что вот с ним у меня точно сложится. Видимо, я совсем не разбираюсь в людях, потому что каждый раз все заканчивалось одинаково. Меня просто имели, а когда присыщались, заявляли, что продолжение наших отношений не имеет смысла, так как любви не было и в помине, была лишь банальная похоть. Со временем я просто перестала доверять мужчинам. Может, поэтому больше отношений у меня так и не сложились. Эдвилл стал первым, кому я доверилась. И теперь, после прозвучавшего приглашения, страх быть обманутой с новой силой заполнил меня. Наверное, я слишком надолго зависла, потому что мужчина тронул меня за плечо, чтобы привлечь внимание. «Анжела, что-то не так?» — спросил он настороженно. «А?» — я спохватилась. «Нет-нет, это я просто неожиданно. Если сомневаешься, тогда отложим, когда будешь готова», — сказал мужчина серьезно. Я посмотрела на Эдвилла. Хоть голос его звучал ровно, но в глазах столько затаенной надежды и какого-то отчаяния. Обратила внимание на подрагивающий от волнения подбородок и подумала, «Какого демона? Стою тут и тушуюсь, хотя давно уже не девочка. Что я теряю в конце-то концов? Девственность. Давно уже ее лишилась. Разбитое сердце. Да, с этим будет сложнее. Но где гарантия, что все пойдет именно по худшему сценарию?» Вспомнились слова Эдвилла в его первое признание. «Я испытал чувство, которое меня напугало. Сейчас, похоже, я в точности повторяю его ошибку. Только мой страх связан не с чувствами, а с физической близостью. Я хотела этого мужчину до одури, до ума помрачения. И если сейчас оттолкну его, то после буду горько жалеть». Я посмотрела ему в глаза и улыбнулась. «Нет, не надо откладывать», — сказала я мягко. «Я с радостью принимаю твое приглашение». Эдвилл просиял. В следующий момент мне пришлось жалобно пискнуть, так как на радостях меня сдавили в таких крепких объятиях, что чуть не задушили, после чего долго жарко целовали и снова обнимали. В этот день я едва не опоздала на занятия, так как кое-кто не хотел со мной расставаться. В итоге я подскочила только после третьей побудки и стала лихорадочно собираться. Прискочив в столовую, схватила поднос и, заполнив его, направилась к нашему столику. Плюхнувшись на пустующее место рядом с Гарном, шумно выдохнула. «Что это с тобой?» — спросил парень вместо приветствия, странно на меня покосившись. «Ты как будто от стада кси-илонов убегала». Я немного опешила, а потом взглянула на себя со стороны. «Ну да, запыхавшаяся, раскрасневшаяся, волосы всклокочены, не дать не взять убегала от самой себя». «Проспала», — ответила я, выставляя на стол тарелки. «Вчера допоздна с лабораторной засиделась. Это правда, пусть и отчасти. Анжи, ты нас пугаешь», — весело сообщил Сарий. «С таким рвением ты закончишь университет экстерном». «Это вряд ли», — я положила в рот внушительный кусок запеканки. «Вы все время зафываете фуя иномирка, и мне приходится нахонять элементарные науки махии», — проговорила я, одновременно прожевывая. «По-моему, ты уже не только нагнала, но и перегнала», — хмыкнул Гарн. «С чего ты взял?» — я взглянула на него. Парень сидел хмурый и нехотя ковырял в тарелке вилкой. «Тебе напомнить конкурс?» — фыркнул он. Внутри неприятно кольнуло, но я вполне отдавала себе отчет, что злость, прозвучавшая в его голосе, направлена вовсе не на меня. С некоторых пор он вообще стал раздражительный, и, кажется, я знала причину. «Ребят, не ссорьтесь», — вклинилась в разговор Лисси, после чего Гарн одарил ее недовольным взглядом. «Мы просто разговариваем», — поспешила я сгладить ситуацию, которая, похоже, накалялась. После завтрака я задержала парня на выходе из столовой. «Анжи, ты идешь?» — окликнула меня Лисси. — «Иди, я догоню», — махнула я ей. И подруга в обнимку с Сарием направились в сторону учебного корпуса. «Гарн, в чем дело?» — спросила я, когда мы оказались в относительном уединении. Парень посмотрел на меня деланно удивленно. «Ни в чем?» — сказал он, стараясь придать голосу беззаботность. «Все нормально. Я же вижу», — сказала я, на что Гарн недовольно фыркнул. «Ты злишься на меня из-за Эдвила?» Решила не ходить вокруг да около. «О!» — скинул брови парень. «Он уже Эдвил. Не ерничай!» — одернула его. «Значит, я права?» Гарн поджал губы и не ответил. «Я видела, что парня что-то мучает, и понимала, что если сейчас не разговорю его, потом эта недосказанность плохо закончится. Но причина оказалась вовсе не та, о которой я предполагала. Причем парня просто распирало от желания с кем-нибудь поделиться. Но либо он не знал как, либо стеснялся это сделать. «Ты ни при чем, Анжи», — выдавил он наконец. «Просто я познакомился с девушкой и был бы не против, если бы у нас... Ну, ты... И ты хочешь, чтобы я ее одобрила?» — уточнила я. «Нет. Да, наверное. Не знаю». Гарн замотал головой. «Я думал, ты обидишься, что я... Что ты будешь против?» Он смущенно засопел. Догадка пришла, словно озарение. Гарна мучает совесть, потому что ему понравилась другая девушка. Этот чудик вбил себе в голову, что если он с другой, то предает меня. Я со снисходительной улыбкой смотрела на друга. «А почему я должна быть против?» — спросила я, передернув плечами. «Гарн, да я первая буду за тебя рада, а то получается как-то нечестно. Лисси встречается с Сарием, у меня есть Эдвил, а ты все один». «Да, правда», — парень тут же просиял. «Тогда ты не обидишься, если я приглашу ее на выпускной бал?» — выпалил он радостно с какой-то детской непосредственностью. Я расхохоталась. «Ты ведь уже ее пригласил», — сказала я, озвучивая очевидное. Парень стушевался. «Ну...» Я снова расхохоталась. «Конечно нет, Гарн. Я абсолютно не обижусь. Напротив, теперь мне не придется объяснять кое-кому не в меру ревнивому, что я сопровождаю некого блондинистого индивида на выпускной бал исключительно как друг». Обидная хлыщ решила опустить. Гарн подскочил ко мне и сгреб в охапку. «Спасибо, Анжела!» Он так крепко обнял меня, что кости едва не затрещали. «Большущее спасибо!» «Не за что!» — прохрипела я, стараясь выпутаться из его рук. «Я желаю тебе только счастья!» Парень смущенно улыбнулся, но было видно, как он счастлив моим ответом. «Где вы познакомились?» — спросила я по дороге в учебное крыло. «На балу», — отозвался парень, — «после того, как проводил тебя». Она стояла в стороне, грустная, потому что ее никто не приглашал. Ну, я и подошел. Я улыбнулась своим мыслям. Друг выглядел счастливым и оттого, казалось, светился. Давно я не видела его таким, и это было очень здорово. «Она замечательная». Голос Гарна звучал мечтательно. «Милая, веселая. Смешно морщит нос, когда смеется». Он хохотнул. «Чем-то тебя напоминает». «Я не морщу нос», — возмутилась я. «Я не в этом смысле», — поправился друг, увернувшись от моего тычка в бок. «С ней так же легко. Поговорил 5 минут, а как будто всю жизнь знаешь». Я подкатила глаза. «Единственное, я не уверен, что действительно нравлюсь ей», — сообщил парень, заметно погрустнев. «Почему?» — спросила я вкрадчиво. И Гарн исповедался. «Моя репутация играет со мной злую шутку. Я все еще считаюсь самым популярным студентом в университете, и количество желающих стать моей девушкой ничуть не изменилось. И ты боишься, что она тоже из их числа?» Закончила я за него. Парень кивнул. «Так ты поэтому пригласил меня на выпускной, чтобы отвязаться от толпы поклонниц?» Догадалась я. «Ну...» Гарн почесал затылок, скривив гримасу, мол, да, типа того, а я чуть не задохнулась от праведного возмущения. «Я тебя прибью», — пообещала с широкой улыбкой на лице, легонько стукнув его кулаком в плечо. «Как скажешь, дорогая», — в тон мне отозвался друг, за что снова заработал тычок. После нашего разговора Гарн перестал кукситься, ходил довольный и познакомил нас со своей подругой. Шелинна оказалась очень милой и приятной девушкой, с хорошим чувством юмора, учится на 3-м курсе экономического факультета. Позже блондин подошел ко мне и попросил высказать свое мнение, на что я честно ответила. Девушка мне понравилась, и, кажется, Гарн действительно ей не безразличен, чем безмерно его порадовала. Я смотрела на друзей и искренне радовалась, и на душе было легко и приятно.